Секс – самый страшный демон ада. Если исключить из устройства Вселенной людей, станет ясно, что все сотворенное – звезды и планеты, растения, животные и все остальное – уже в том виде, какое оно есть, совершенно. Живому не нужны суждения и оценки. Оно живет как есть и без нас. И если вернуть в картину мироздания людей, лишив их способности оценивать, то мы будем похожими на все прочее в природе. Ни хорошие, ни плохие, неправильные и не неправильные, просто такие, какие мы есть. В сновидении планеты у нас существует потребность выносить суждения обо всем вокруг, расценивать все как хорошее или плохое, верное и ошибочное. Хотя на самом деле все, что нас окружает, просто такое, как есть, и точка. Люди накапливают кучу познаний, перенимают у родителей, общества, священников многочисленные убеждения, моральные принципы и правила поведения. И большая часть наших поступков и чувств опирается на эти познания. Мы творим ангелов и демонов, и самым страшным демоном этого ада становится, конечно же, секс. Секс – ужаснейший грех человека, несмотря на то, что человеческое тело создано именно для секса. С биологической точки зрения мы – существа сексуальные. Так устроен мир. У нас очень мудрое тело. Эта разумность вложена в наши гены, в ДНК. А ДНК не нужно что-либо понимать или расценивать. Она просто знает. Проблема не в самом сексе, а в том, как мы манипулируем этим знанием и своими суждениями. Хотя в действительности оценивать здесь нечего. Но разуму очень трудно сдаться, принять все как есть. У нас существует целый ряд представлений о том, что такое секс и близкие отношения. Причем все взгляды эти совершенно искаженные. В аду за сексуальные отношения платят высокую цену. Но инстинкты так сильны, что мы все равно занимаемся сексом. И это внушает чувство вины и стыда. Кругом только и шепчутся: «Господи, посмотрите, чем она занимается! Гляньте только на этого мужика, какой ужас!» У нас есть жесткие представления о том, кто такие женщины и кто такие мужчины, как первые и вторые должны вести себя с сексуальной точки зрения. Мужчины всегда либо мачо, либо тряпки, в зависимости от того, кто оценивает. Женщины либо слишком худые, либо чересчур толстые. У нас есть твердое представление о том, какой должна быть красивой женщина. Для этого нужна соответствующая одежда и правильный образ. Человек сексуально привлекателен, только если вписывается в этот образ. Если же ты не соответствуешь канону красоты, то начинаешь считать себя недостойным и верить, что тебя никто никогда не полюбит. У нас так много ложных представлений о сексе, что мы просто не умеем ему радоваться. Секс, на наш взгляд, это нечто животное. Это зло. Сексуальных переживаний нужно стыдиться. Все правила, связанные с сексом, идут вразрез с природой. Они всего лишь сон, но мы в них свято верим. А наше подлинное естество, которое не соответствует этим правилам, все равно вырывается на поверхность. И мы терзаемся чувством вины. Мы не такие, какими должны быть. Мы осуждаем себя, превращаем себя в жертв, караем себя, хотя это совершенно несправедливо. В итоге появляются раны, которые затем заражаются эмоциональным ядом. Во все эти игры играет разум. Но тело все равно во что верит ум. Тело просто ощущает половое влечение. В определенный период жизни полового влечения невозможно избежать. Это совершенно нормально, тут нет ничего плохого. Тело тянется к сексу, испытывает возбуждение, когда его касается или когда им любуется. Организм возбуждается, когда перед ним открывается возможность заняться сексом. Тело возбуждается, а спустя несколько мгновений уже может перестать испытывать влечение. Если стимуляция прекратилась, тело перестает испытывать потребность в сексе. Другое дело разум. Представим замужнюю женщину, воспитанную в католических традициях. У нее уже сложились определенные представления о том, каким должен быть секс, что в нем хорошо, что плохо, что правильно, а что неправильно, что греховно, а что приемлемо. Прежде всего, чтобы секс не был грехом, нужно обвенчаться. На свадьбе жених и невеста дают друг другу клятву верности, но рано или поздно наступает тот день, когда она идет по улице, видит другого мужчину и испытывает сильное возбуждение. И это влечение тела. Нет ничего страшного, это еще не означает никаких последующих поступков. И подобных ощущений не избежать, они совершенно нормальны. Когда исчезнет стимуляция, расслабится и тело. Однако разуму необходимо вынести суждение об этих телесных чувствах. Разум знает, вот в чем проблема. Разум знает, она знает, но что именно ей известно? Мы знаем то, во что верим. Неважно, хорошо это или плохо, правильно или неправильно, верно или ошибочно. Нам передали убеждение, то-то и то-то плохо, и мы мгновенно выносим свои суждения. С этого и начинаются трагедии и конфликты. Позднее жена вновь вспоминает о том другом мужчине, и одной лишь мысли достаточно, чтобы в организме вновь закипели гормоны. Разум хранит мощные воспоминания о случившемся. А тело кажется, будто тот человек снова здесь, рядом. Тело откликается на мысли. Если бы разум оставил тело в покое, эта реакция опять исчезла бы без следа. Но разум помнит, а мы знаем, что это плохо. И вновь принимаемся осуждать себя. Разум твердит, что это плохо, и пытается подавить возникающие чувства. А что случится, если попробовать подавить свои мысли? Да ты просто уже не можешь выбросить их из головы. Воспоминания о том другом мужчине возвращаются вновь и вновь. И в следующий раз, уже в иных обстоятельствах, тело начинает реагировать намного мощнее. Если бы в самый первый раз она не оценивала свою реакцию и выбросила ее из головы, то вполне возможно, при второй встрече с тем мужчиной ее тело уже никак не отреагировало бы. Но обычно при возникновении полового влечения к другому человеку мы осуждаем эти чувства. Мы думаем: «Боже мой, это ненормально, я испорченный человек». Нам кажется, что мы виновны и заслуживаем наказания, что мы уже покатились по наклонной. И совершенно зря, потому что все это только в голове. Не исключено, что тот мужчина не обратил на нее никакого внимания, а она уже вообразила себе целую интрижку, построила множество предположений и все больше его желает. Да, это случилось. Встретился человек, ты с ним обменялся парой слов, и он показался очень привлекательным. Воспоминания об этом превращаются в одержимость. Они очень возбуждают, но мы боимся. Наконец, жена вступает с тем мужчиной в любовную связь. Это одновременно и прекрасно, и ужасно. Теперь-то она действительно заслуживает кары. Что ты за женщина, если твое половое влечение сильнее моральных принципов? Кто знает, какие игры способен затеять разум? Ей больно, но она пытается отрицать свои чувства, оправдать свои поступки, чтобы избежать эмоциональной боли. В конце концов, мой муж наверняка ведет себя так же. Влечение усиливается, но теперь причина уже не телесная. Просто разум продолжает начатую игру. Страх превращается в одержимость, боязнь полового влечения нарастает. Занятие любовью с тем мужчиной приносит ей огромное удовольствие, но не потому, что он такой уж замечательный человек или прекрасный любовник, а потому, что во время секса высвобождается накопившееся напряжение, проходит страх. Но разум продолжает игру. Чтобы накопить больше страха, он внушает, будто все это случилось из-за того мужчины, хотя это неправда. Драматичность ситуации усиливается, но это не что иное, как обычная ментальная игра. Она нереальна. С другой стороны, это и не любовь, поскольку подобные близкие отношения губительны. Это саморазрушение, потому что женщина причиняет боль самой себе, а сильнее всего болит то, во что искренне веришь. И неважно, правильно твои убеждения или нет, хороши они или плохи. Так или иначе, ты разрушаешь их, и это в определенном смысле полезно. Но только когда идешь по пути духовного воина, а не по пути жертвы. В данном примере эти переживания еще больше загоняют в ад, а не помогают выбраться из него. У разума и тела совершенно разные потребности. Но ум обладает властью над телом. У тела есть потребности, которых никак не избежать. Нам необходима пища и вода, крыша над головой, сон и секс. Все эти телесные потребности совершенно нормальны, и удовлетворять их совсем нетрудно. Проблема лишь в разуме, который постоянно твердит про свои нужды. Посредством разума мы создаем в этом пузыре восприятия целую картину мира, после чего ум берет на себя ответственность за все. Он считает, что именно у него есть потребность в пище, воде, крыше над головой, одежде и сексе. Но у самого ума нет никаких нужд, во всяком случае физических. Ему не нужны ни еда, ни кислород, ни вода, ни секс. Как в этом убедиться? Когда разум заявляет «я голоден», мы едим, и тело уже полностью утолило голод, однако ум по-прежнему полагает, будто голоден. И мы едим, едим, едим. Но едой разум не насытишь, поскольку его потребность нереальна. Другой пример. Потребность в тепле, в одежде. Да, нам нужно прикрывать тело, потому что есть холодные ветра и слишком жаркое солнце. Но это чисто телесная потребность. Ее довольно легко удовлетворить. Однако, когда потребность эта в голове, люди покупают тонны одежды, а разуму все мало. Открываешь шкаф, там полно разной одежды, но ум все еще не удовлетворен. Что он заявляет? «Мне нечего надеть». Разуму нужны новые машины, очередной отпуск и отдельный домик для гостей. Все потребности, которые нам никогда не удается по-настоящему удовлетворить, гнездятся в голове. То же самое относится и к сексу. Когда потребность возникает в голове, ее невозможно удовлетворить до конца. Кроме того, когда разум чего-то хочет, он дополняет требования суждениями и познаниями. Потому-то с сексом и возникают такие сложности. На самом деле, разуму не нужен секс. Что ему нужно, так это любовь. Более того, любовь нужна не столько разуму, сколько самой душе. Потому что разум способен выжить и в страхе. Страх — это тоже энергия. Он тоже может служить пищей для разума. Конечно, еда — это не самое вкусное, но прокормиться можно. Нужно предоставить телу свободу от тирании разума. Если в голове не будет потребностей в пище или сексе, все станет намного проще. Первый шаг – разделить свои потребности на две категории – нужды тела и нужды ума. Разум путает телесные потребности со своими собственными, потому что стремится понять, кто я. Мы живем в иллюзорном мире и совершенно не представляем, кто мы. Вопросы «кто я» и «что я» создает разум. «Кто я?» — вот величайшая тайна. И любой придуманный ответ удовлетворяет потребность ума в надежности своего положения. Разум говорит: «Я — это тело. Я — то, что я вижу, что думаю, что чувствую. Мне больно. У меня течет кровь». Разум настолько тесно связан с телом, что верит, будто является телом. У тела есть потребности, и разум говорит себе: «Это мои потребности». Разум принимает на свой счет все, что касается тела, поскольку стремится понять, кто я. Иначе говоря, то, что в определенный момент разум захватывает власть над телом, явление совершенно нормальное. И мы живем такой жизнью до тех пор, пока не случается какое-нибудь потрясение, которое позволяет нам постичь, что мы не те, кем себя считали. Тогда начинаешь осознавать, что ты не то, что думал. Разум начинает понимать, что он не тело. Разум спрашивает: «Ну тогда кто я? Рука? Но если мне отрезать руку, я останусь собой. Следовательно, я не рука». Все, чем мы не являемся, постепенно отсекается. И в конце концов остается лишь то, кто ты есть на самом деле. Это долгий процесс, в котором разум ищет самое себя. Попутно он избавляется от личной истории, от всего того, что придавало ощущение надежности. И так до тех пор, пока не постигаешь, кто ты в действительности. Ты сознаешь, что ты не тот, кем считал себя прежде, ибо ты не выбирал свои представления. Эти убеждения существовали задолго до твоего рождения. Но теперь ты понимаешь, что ты не твое тело, поскольку ты начинаешь функционировать и вне тела. Ты начинаешь понимать, что ты не придуманный сон, ты даже не твой разум, а погружаясь еще глубже, ты сознаешь, что ты не твоя душа. В конце концов, ты приходишь к невероятному, казалось бы, итогу. Ты сознаешь, что являешься просто силой, той силой, что дает твоему телу возможность жить, а твоему разуму видеть сон. Не будь тебя этой силы, тело просто рухнуло бы на землю. Не будь тебя, весь твой сон обратился бы в ничто. Кто ты на самом деле? Сила, имя которой жизнь. И если пристально заглянуть в глаза любого человека, можно заметить там это самоосознание, сквозящее в его взгляде проявление жизни. Жизнь — это не тело, не разум и не душа. Это сила. Благодаря этой силе младенец становится малышом, подростком и взрослым человеком, воспроизводит себя и стареет. Когда жизнь покидает тело, тело разлагается и обращается в прах. Мы — жизнь, пронизывающая наше тело, наш разум и нашу душу. Как только постигаешь это, не логикой, не рассудком, а благодаря самому ощущению жизни, сознаешь и то, что ты — сила, которая заставляет лепестки цветов открываться и смыкаться, а колибри порхать с цветка на цветок. Ты сознаешь, что ты в каждом дереве, в каждом животном, в каждой травинке и камешке. Ты та сила, что направляет ветер и дышит в клетках твоего тела. Вся Вселенная — живое существо, движимое этой силой, которой есть ты. Ты сама жизнь.